Когда шефу доложили, что к офису подъехал красный тонированный в ноль Lamborghini Diablo, за рулем которого сидел подросток, а после этот мальчишка в сопровождении взрослого мужчины в наглую зашел в офис и потребовал встречи с шефом, то он, мягко говоря, удивился. На всякий случай он попросил секретаршу впустить посетителей. Шеф встретил Ричарда и Барти на пороге скудно обставленной темной берлоги, служившей ему кабинетом. На голове у него уже красовался котелок, а сложенный зонтик и легкий плащ, переброшенный через руку, намекали, что он готов тронуться в путь. Шеф кивнул нежданным посетителям и отечески улыбнулся, сверкнув искусственными зубами. «Джентльмены, вы не ошиблись, не припомню, чтобы наша фирма вела с вами дела». Барти молча стоял, изображая из себя важного истукана. Ричард произнес: «Добрый день, сэр. Отдел Н, агент Ричи». Он кивнул в сторону Крауча: «Агент Барти». «Отдел Н», вполне натурально изобразил удивление шеф. «Сэр, вы отличный актер», продолжил Ричард. «Но, к сожалению, нам некогда заниматься этой ерундой. Сэр, нам нужны магловские документы». Мальчишка оказался не так прост. Шеф понял, что имеет дело с волшебниками. А то вначале он было подумал, что мир совсем сошел с ума, раз подростки вваливаются в кабинет руководителя департамента секретной службы, словно к себе домой. Отдел Н ему был прекрасно знаком, ведь именно его ведомство работало с невыразимцами. Вот только за много лет он так и не привык к хамоватой манере общения магов. Эту парочку на фоне прочих можно было назвать образчиком манер, по крайней мере они оделись подобающе, а не в юбку, как предыдущий визитер. «Ах, отдел Н!» Вновь блеснул искусственными зубами шеф, вешая обратно на крючок плащ, котелок и зонтик. «Что же вы сразу не сказали, что волшебники?» Барти стоило огромного труда удержать глаза от того, чтобы они не полезли из орбит. На его глазах рушилась привычная картина мира. Внезапное появление мальчика, который назвался его племянником и освободил от многолетнего давлеющего заклятия подвластия. Теперь какой-то магл в заштатном офисе, которому прекрасно известно о волшебниках. «А по нам разве не видно, сэр?» — слегка приподнял брови Ричард. «На удивление, нет, джентльмены», — ответил шеф. «Прошу, располагайтесь». Барти и Ричард сели на диван. Устроившись напротив на мягком сиденье, шеф окинул Гросвенера и Крауча недовольным взглядом собственника и потянул из кармана трубку. «Превосходно выглядите, джентльмены. Это хорошо, просто отлично. А то до вас приходили такие кадры, что хотелось смеяться в голос. А мне нельзя так напрягать диафрагму. Возраст. Кстати, сэр», — вежливо улыбнулся Ричард, держась с достоинством аристократа, — «на улице чудесная погода. Полагаю, зонт и плащ будут лишними». «Да, джентльмены», — шеф покосился на молчаливого агента Барти, пытаясь понять, почему в этой парочке говорит пацан, практически ребенок. В этом году в Лондоне погода выдалась на удивление солнечной. А вот в Шотландии, поговаривают, жуткая непогода. «Уже нет, сэр», — стекла очков Гросвенера отразили блики от лампочки. «Из надежных источников нам стало известно, что погода в Шотландии налаживается». Шеф пыхнул трубкой, выпустив густое облако дыма. «Так что же, нам больше не нужно ловить Блэка?» — по-своему интерпретировал он намек. Гросвенер понял, что не до конца расшифровал двойной смысл, который на деле оказался тройным. Ему разговор о погоде в Шотландии показался намеком на дементоров, поэтому он ответил, мол, все, дементоров больше нет. А оказывается, что имелся в виду Блэк. «С Блэком уже практически разобрались», — прямо сказал он. «Спасибо за помощь». Шеф раскуривал трубку. Между двумя затяжками он сказал: «Это радует. Так значит, джентльмены, вам нужны документы». «Именно, сэр». «Документы на имя Барти», — Гросвенер кивнул в сторону Крауча и Ричарда. «Фамилия одна, любая, но желательно британская. Барти молодой отец-одиночка, я его сын. Видите ли?» Шеф замолчал и снова занялся трубкой. «Да», — Ричард приподнял бровь. «Надеюсь, вы не собираетесь лезть в дела обычных людей?» Шеф внимательно посмотрел на Гросвенера, приняв его за главного, каким бы странным это ни казалось. «Конечно же, нет», — пожал плечами Ричард. «Нам необходима официальная база в магловском мире. Что-то вроде дома отдыха для агентов и гостиницы. Мы собираемся выкупить поместье. К тому же наше руководство иногда поручает закупку различных магловских штук для экспериментов. Проще будет делать доставку прямо на дом, так сказать. В таком случае не вижу препятствий. Вам нужно будет пройти сфотографироваться, Документы будут готовы в течение получаса. Что-то еще? Гроссвенор широко улыбнулся и с намеком произнес: «Сэр, если вы будете так любезны ограничить нас от использования конфундуса на банковских сотрудниках, мы бы хотели с вашей помощью реализовать платину, чтобы иметь настоящие магловские деньги». Шеф невозмутимо посмотрел на Ричарда. «Конечно, сэр, вам не стоит лишний раз демонстрировать волшебство. Все решится по одному звонку». Гроссвенор кивнул. Барти с трудом удерживал морду кирпичом, а глаз от нервного тика. «Да, из отказа ничего хорошего не вышло бы», словно невзначай, заметил Ричи. Барти с трудом держал себя в руках до того самого момента, как они с племянником оказались в салоне тонированного Ламборджини. Не выдержав, он широко распахнутыми глазами взглянул на Ричарда и спросил: «Это что вообще было?» «Обычный секретный отдел секретной службы маглов», равнодушным тоном ответил Гроссвенор. «Обычный секретный отдел, да. Да кто ты такой, Морган, на тебя взад посохом? Ричи, твой племянник». «Да какой ты племянник?» У Барти задергалось правое веко. «Дядя, смею надеяться, что я хороший племянник. Мальчики твоего возраста не знают ни о каких секретных отделах секретной службы маглов». Глаз Барти задергался еще сильнее. «Я уж точно не знал. Я вообще не знал ни о какой секретной службе, тем более о том, что маглы выполняют просьбы невыразимцев. Так, то ты, дядя, откуда?» Упер в племянника суровый взор Крауч. «Так ведь, дядя, ты же не знаешь, кем был мой отец и чему меня учили, и кем он был?» С подозрением спросил Барти. Лисья улыбка заиграла на лице Гроссвенора. «Это секрет». Полюбовавшись на вытянутое лицо Крауча, Ричи невозмутимо продолжил. «Ну что, в банк, мистер Джонс?» Именно на фамилию Джонс Ми-6 выдали документы Ричарду и Барти. У Крауча от вида племянника заломило в висках. Он понял, что ничего не понимает. Решившись отдаться на волю случая, он устало махнул рукой. «Поехали. Судя по всему, ты среди маглов ориентируешься лучше. Только не пойму, почему нам не затеряться среди волшебников?» Спортивный автомобиль с громким рокотом влился в поток. «Дядя, вы беглый заключенный, к тому же дедушка нас будет активно искать. Скрываться среди волшебников, мягко говоря, не лучшая идея, а укрыться среди маглов, значит, гениальная мысль». Барти даже не думал скрывать сарказм. «Отличная, как по мне», спокойно кивнул Ричард. «Даже невыразимцы не додумаются обратиться к магловским спецслужбам из-за такого пустяка, как поиск пропавшего внука руководителя департамента международного сотрудничества Министерства магии. А официально вас дедуля искать не будет, он же не кретин». Крауч задумался. «Хм, если подумать, идея не так плоха. Отец ни за что не станет искать меня у маглов. Он думает, что я их презираю». «А ты презираешь?» Ричи на мгновение отвлекся от дороги и взглянул на Крауча. «Мне до сих пор было плевать на них», признался Барти. «Вот и славно», выразил радость Гроссвенор. «Значит, против прислуги ты не будешь возражать, иначе готовить тебе придется самому, а то я не умею». «Я тоже не умею. У нас дома всеми делами занималась Винки, а когда я учился в Хогвартсе, то нас обслуживали школьные домовики. Значит, нужно нанять повара и горничную», кивнул Ричард. «Может, еще кого, это уже по ситуации, смотря, какой дом купим». Поздно вечером Барти Крауч стоял перед обычным ростовым зеркалом уже в своем доме. Он не ожидал, что всего за один день его жизнь так разительно переменится. Неожиданное знакомство с племянником, исполнение мечты последних лет, освобождение от империя, которое, казалось, никогда не наступит. Огромное поместье, владельцем которого он стал. Перед роскошным домом с садом фамильный коттедж Краучи казался небольшим и заурядным. Но сейчас Барти заботило другое. Он пытался разглядеть в зеркальном отражении, не появилось ли на голове седых волос. «Ричи, кто тебя учил управлять этим магловсковским средством самоубийства?» Возмущенно воскликнул он. «Дядя, нормально же доехали. Тот столб сам виноват. Не надо было так неожиданно перебегать дорогу. Столб стоял на месте уже лет 100». Продолжил возмущаться Барти. «Просто я давно не рулил техникой с ручным управлением». Крауч обернулся назад и пристально посмотрел на мальчика. «Давно? Ну, протянул Ричард. «Можно считать, что я в первый раз сел за руль. До этого как-то очень давно я управлял примитивным внедорожником, но ездил по пустынным дорогам и у него была автоматическая трансмиссия». «Замечательно», иронично-саркастично заметил Барти. «То есть ты впервые ездил на этой машине смерти? Да нам ничего не грозило. Дядя, мой ламбо зачарованный укреплен настолько, что нужно сильно постараться, чтобы его разбить. Я заметил, хмыкнул Барти. Столб теперь восстанавливать только с помощью репаро, а на твоей коробке для суицида даже краска не поцарапалась. Но я думал, все, только зажил по-новому и помру в расцвете лет. Кстати, дядя, Ричи развалился на роскошном кожаном диване, установленном в гостиной. Если хочешь жить, то готовь сам. Если я буду готовить ужин, то выживание не гарантирую. Управлять автомобилем теперь тоже буду я сам, категорично заявил Барти. Ты же не умеешь. Гросвеннер со скепсисом взглянул на Крауча. Ничего, научусь. Маглы же как-то управляются с машинами, а я уж точно не тупее их. Уж лучше так, чем стать седым в 31 год. Барти прекратил разглядывать свое отражение и присоединился к племяннику. Он с максимальным комфортом расположился на диване и с наслаждением вытянул ноги. Итак, племяш, признавайся, зачем ты потащил меня с собой? И не надо мне тут своих сказок про необходимость помощи взрослого. Я не глупый, прекрасно видел, как ты нуждаешься в помощи взрослых. Дядя, мне на самом деле нужна помощь, честно признался Гросвеннер. Одному мне будет совсем туго. Ладно, допустим, недоверчиво сощурился Крауч. И что же ты задумал? Как обычно, пожал плечами Ричард, захватить мир, а лучше несколько. Барти подавился воздухом и закашлял. Что-что, прости, ну ладно, не мир. Крауч с облегчением выдохнул, но слишком рано. Ричи продолжил. Так, несколько планет хочу колонизировать. По мелочи где-то 1000 штук. У меня и координаты есть, но с ресурсами туго. Барти начал глубоко дышать, чтобы успокоиться. Он сразу добрым словом вспомнил лорда Валандимарта. Вот кто само воплощение скромности и аскетизма. Его лорд никогда не гнался за богатством, из имущества имел всего несколько мантий, а власть, он всего-то и хотел, что захватить власть в магической Британии, даже не как Гриндевальд, который желал завоевать все земные государства. Планеты, да, дядя, планеты, ну знаете, такие круглые штуки, которые летают вокруг звезд и похожи на нашу Землю. Я знаю, что такое планеты. У меня высший балл по астрономии. Ты серьезно? Ага. Допустим, перевел дыхание Барти. А какие-то более конкретные планы есть? Конечно. Без плана никуда. Вот, например, завтра мы отдыхаем. А послезавтра? Что послезавтра? Нахмурил брови Крауч. Да так, пустяк. Нужно будет сходить в одно место и кое-что взять. Глава 66. Целый день Барти наслаждался долгожданной свободой. В компании племянника он с радостью познавал новый для себя мир маглов. Походы по магазинам, посещение кафе, обучение вождению автомобиля, найм приходящей прислуги. Точнее, в магазинах нужно было купить практически все от носков до пальто, ведь у Крауча ничего не было. Вечером после возвращения из города он посматривал на племянника, который первым делом в доме схватился за палочку и начал колдовать. Барти узнал в движении палочкой обездвиживающее заклинание «Иммобулюс». Ричи идеально наложил невербальные чары на весь дом и прилегающую территорию. Наставница Марчбанк сгордилась бы им. «Зачем?» – несколько удивился Крауч. «На всякий случай», – пояснил Ричард. «Магловские спецслужбы за время нашего отсутствия могли напичкать дом подслушивающими устройствами. После такого их должно отключить. Секундочку». Ричи продолжил колдовать, перейдя на воровский арсенал чар, которым на протяжении прошлого будущего года учился у профессора Флетчера. С помощью поисковых заклятий он действительно обнаружил электронные жучки, которые аккуратно собрал в свой волшебный кошелек. Барти, будучи отлично образованным волшебником с широким кругозором, широко распахнутыми глазами наблюдал за действиями племянника. Такие специфические заклинания мало кто из последователей Валандимарта знает. Это где такому учит? Изумленно спросил он. В Хогвартсе. В Хогвартсе. Да, в Хогвартсе. Да не может быть, чтобы такому учили в Хогвартсе. А нас учили. Назати. Назати. Выпучил глаза Крауч. Это чем же могут помочь заклинания для преступников в защите от волшебных тварей? Профессор говорил, что эти чары помогут нам остаться незамеченными волшебными животными и сбежать от них, заметая следы. Кстати, племяш, подозрительно сощурился Барти, сейчас же сентябрь, почему ты не в Хогвартсе? Взял академический отпуск. Академический отпуск, обалдел Барти. Разве в Хогвартсе такое бывает? Не припомню, чтобы за время учебы у нас было нечто подобное. А я никого не спрашивал. Ты сбежал из школы? Еще больше удивился Крауч. Но так нельзя. Если нельзя, но очень сильно хочется, то можно, хитро улыбнулся Гросвеннер. Ричи, ты говоришь как Долохов. «Бывает», — остался невозмутимым Гросвенор. Уже второй день Барти был знаком с племянником, но тот не переставал его удивлять. Казалось, что все, сюрпризы закончились, как этот маленький засранец выкидывал очередной мозголомый фокус. «Ричи, ты говорил, что завтра нужно будет куда-то сходить и что-то забрать?» «Да-да, куда и зачем?» Пристально посмотрел на племянника Крауч. «Да так, ночью навестим отдел тайн». От такой новости Барти окостенел. «Кхем, мне послышалось, или ты сказал отдел тайн?» «Я так и сказал». При виде невозмутимого Ричарда у Крауча задергался правый глаз. «Отдел тайн, отдел тайн, Ричи, так, на всякий случай мы говорим об одном и том же отделе тайн, том самом, который особо секретный отдел Министерства магии, расположенный в подвальных помещениях здания. Тот самый отдел тайн, о котором никто ничего не знает, ни их полномочий, ни круга их обязанностей, вообще ничего, даже как пройти через их дверь. Ага, он самый». От того, насколько спокойно Ричард ответил, даже бровью не повел, у Барти вновь задергалось веко. «И как мы туда попадем? У меня есть пароли», признался Ричард. «Все же хорошо иметь личную телохранительницу, которая работает невыразимцем, но при этом сохраняет преданность нанимателю. Пусть ее и обложили кучей клятв, но в отделе тайн работают все те же волшебники с закостенелым мышлением. Они попросту не учли наручный эскин, который фиксирует все действия шпионки и которым так удобно за считанные часы отсканировать все архивы отдела тайн. Пожалуй, Ричард был знаком с внутренней кухней невыразимцев не хуже их самих, но при этом не был ограничен клятвами. То есть, слегка на повышенных тонах продолжил Крауч, мы просто так придем ночью в Министерство магии и спокойно попадем в отдел тайн. Ну да, пожал плечами Гросвенор. Дядя, спокойствие, только спокойствие. У меня есть план. Ах, план, с иронией протянул Барти. Ну тогда ладно, и что же мы там забыли? Хроновороты, хроновороты. Барти никогда не думал, что способен так сильно изумляться. Его челюсть была готова пробить земную мантию. В комнате повисла полнейшая тишина. Ага, продолжил Ричард, компактные машины времени. Дядя, мне они нужны больше, чем невыразимцам. Все равно они их используют грубо, всего на десятую долю от 1% возможностей. Я же смогу использовать до 10% потенциала этих артефактов, что в 100 раз больше. Среди ночи Барти Крауча разбудил противный звон будильника. Проклиная магловские изобретения, он стал подниматься с кровати. Очередной широкий зевок был прерван стуком в дверь. «Дядя, ты проснулся?» — впился в мозг мужчины до отвращения бодрый голос племянника. «Да, проснулся», — сонно пробормотал он. «Можешь зайти». Оказавшись в просторной спальне Крауча, Ричи включил свет. Барти прищурился. Яркий свет с просонья резал глаза. Мальчик стал выкладывать на кровать черную одежду. «Вот, Барти, переоденься». «Это что за наряд?» Барти принялся вертеть в руках комбинезон из плотной эластичной ткани. «Продвинутый аналог мантии-невидимки», — пояснил Гросвенор. «А мы разве не можем прийти в министерство, к примеру, под оборотным зельем?» «Нет, дядя, ночью в министерстве запрещено находиться всем, кроме охраны, или же требуется разрешение министра магии. Даже если мы придем под видом высокопоставленных сотрудников Министерства магии, ничем хорошим это не закончится». Барти пришлось переодеться в обтягивающий комбинезон. Он был очень комфортным, но мужчине, которого воспитали в среде строгих нравов волшебников, такой наряд казался слишком откровенным. Барти с изумлением уставился на племянника, который и вовсе принялся раздеваться догола. «Эй, пацан, ты что делаешь?» «Секундочку». Барти испуганно замер. Мгновение назад он смотрел на спину племянника в костюме Адама. Внезапно на его месте оказался матово-черный бронированный голем. Крауч проморгался в надежде, что ему померещилось. Но нет, устрашающего вида голем продолжал стоять в спальне. Более того, голосом племянника он обратился к нему. «Ну как тебе мой костюмчик? Не слишком пафосно для будущего властелина галактики?» Барти пытался унять нервный тик. «Нет, самое оно. Выглядит внушительно. Я так и думал», — обозначил кивок голем. «Все же ситхи знают толк в произведении нужного впечатления. Дядя, не забудь надеть браслеты и очки. Костюм управляется через них». Красный Ламборджини, врезавшийся в мусорный бак, смотрелся сюрреалистично на грязной улочке Лондона в не самом благополучном районе. Стены вокруг были разрисованы граффити. Переполненный мусорный бак рядом с разбитой телефонной будкой, в которой въехал спорткар, в тусклом оранжевом свете фонарей казался черными. Из спортивного автомобиля выскользнули двое. Высокий худой ниндзя и небольшой робот, едва протиснувшийся через проем пассажирской двери. Что удивительно, никто не обращал на эту парочку внимания. Оно и понятно, маглоотталкивающие чары отлично справлялись со своей задачей. «Метлы лучше, чем эта машина смерти», – пробормотал Барти. «Чтоб я еще раз». Он резким движением опустил дверь вниз и с грохотом захлопнул ее. «Нет уж, спасибо, хуже этого магловского средства суицида я ничего». «Дядя, не стоит так нервничать», – донеслось от робота. «Куда теперь?» – спросил Барти у племянника с вежливым любопытством. Точно речь шла всего лишь об интересной экскурсии. «Сюда». Аккуратно закрыв дверь спорткара, Ричард быстро прошел к покосившейся телефонной будке и открыл дверцу. «Ну?» – поторопил он Крауча, увидев, что тот медлит. Барти всем своим видом выражал сомнение. «Нет, ты серьезно?» – посмотрел он на племянника. «Хочешь пройти в Министерство магии через центральный вход? Ты бы еще камином туда переместился. Дядя, не беспокойся, я так 100 раз делал». Барти тяжело вздохнул и покорно забрался внутрь за Ричардом в будку. «Барти, у меня в доспехах пальцы толстоваты. Набери на таксофоне 6-24-42». Крауч покорно дотянулся до диска. Когда он набрал последнюю цифру, в будке зазвучал прохладный женский голос. «Добро пожаловать в Министерство магии. Назовите, пожалуйста, ваше имя и цель посещения». Крауч молча, но крайне выразительно, что было заметно даже в маске и очках, скрывающих лицо, посмотрел на племянника. Ричард понял намек и сам продиктовал в трубку через вокодер. «Дарт Вейдер и Шиф Палпатин пришли надрать задницу Фаджу». Крауч круглыми глазами из-под очков посмотрел на племянника, как на душевно больного, и покрутил пальцем у виска. Но тут на его удивление прохладный женский голос произнес: «Благодарю вас, посетители, возьмите, пожалуйста, значки и прикрепите их к мантии спереди». В углублении для возврата неиспользованных монет высыпалась пара значков. Крауч сгреб их и молча протянул один Ричарду. Он взглянул на свой и прочел: «Шиф Палпатин, встреча с министром». Тем временем женский голос продолжил: «Уважаемые посетители, вам необходимо пройти досмотр и зарегистрировать ваши палочки у дежурного колдуна, чей пост находится в дальнем конце атриума». Пол телефонной будки содрогнулся, и мостовая поплыла вверх мимо ее стеклянных стенок. В ответ на вопрошающий, полный недоумения взор Крауча, Ричард пояснил: «Автоответчик. Совсем волшебники из отдела хозяйственного обеспечения обленились». «А-а», — протянул Барти. «Понятно». Вскоре улица скрылась из виду, над головами парочки сомкнулась тьма, и с глухим скрежещущим звуком они канули в недра Министерства магии. Ричард стал невидимым. Барти, разобравшийся с управлением костюмом, тоже превратился в невидимку. Вскоре в будку упал тонкий луч мягкого золотистого света и, расширяясь, пополз вверх. В атриуме находился единственный волшебник. Он с палочкой наготове стоял неподалеку от будки. Увидев, что кабина пуста, он с подозрением прищурился. «Министерство магии желает вам приятного вечера», – произнес женский голос. Дверца телефонной будки распахнулась. Охранник нервно вскинул волшебную палочку. На мгновение тишину прорезало тихое шипение. Охранник дернулся, его глаза закатились, после чего он рухнул на пол как подкошенный. Из пустоты зазвучал голос Крауча, который собирался использовать на охраннике заклинание. Что это было? «Миниатюрный дротик, кончик которого обработан напитком живой смерти», — пояснил Гроссвинер. «Дротик трансфигурирован, так что скоро исчезнет, а охранника найдут утром и приведут в чувство». «Зачем такие ухищрения?» – пробормотал Крауч. «Можно было использовать обычные оглушающие чары. Сейчас в зале освещение было слабее, чем днем. В каминах вдоль стен не горел огонь. Золотые символы совершали на переливчато-синем потолке сложные волнообразные движения. Тишину, царящую в атриуме, нарушал только ровный шум воды в золотом фонтане. Это журчали струи, изливающиеся в бассейн из палочек чародея и волшебницы, кончика стрелы кентавра, острия гоблинской шляпы и ушей эльфа-домовика. «Пойдем», — из пустоты раздался спокойный голос Ричарда, и парочка двинулась в конец зала. Ричи шагал впереди. Они миновали фонтан и подошли к столу, за которым днем сидит дежурный колдун. Теперь же здесь было пусто. Барти и Ричи прошли через золотые ворота к лифтам. Крауч нажал ближайшую кнопку со стрелкой вниз. Раздался лязг, и кабина появилась в поле их зрения почти мгновенно. С грохотом, отдавшимся эхом, разъехались золотые решетки, и невидимки шагнули внутрь. Гроссвинер ткнул пальцем в кнопку с цифрой 9, решетки с лязгом сомкнулись, и лифт, натужно гремя, пополз вниз. «А этот шум не перебудет всю охрану?» – обеспокоенно спросил Барти. «Вся охрана, один сторож», – отозвался Ричард. «Б, значит, беспечность». Крауч многозначительно хмыкнул. «Во времена моей молодости все было иначе. Фадж оптимизирует расходы», – с иронией произнес Гроссвинер, знакомый с внутренней кухней Министерства времен Фаджа от компетентных источников. «Но раз охранник всего один, мы могли запросто прийти под обороткой», – резонно заметил Крауч. «Больше шансов, что сторож вызвал бы Авроров, лишь завидев нас, так что нет, так надежней». Лифт остановился, прохладный женский голос сказал: «Отдел тайн». Решетки разошлись в стороны, невидимки выбрались в коридор, где все было неподвижно, только легкий порыв ветерка, поднятого лифтом, колыхнул пламя ближайших факелов. Ричард повернул к простой черной двери. «Идем», — сказал он и повел напарника коридору. «Дядя, приложи палочку к левому верхнему углу двери». Барти выполнил просьбу племянника, который в этот же самый момент приложил руку к верхнему правому углу двери. Ричард прошептал пароль и провел левой кистью по центру двери справа налево, после чего она распахнулась перед ним и его товарищем. Они очутились в просторной круглой комнате. Все здесь было черным, даже пол и потолок. Вокруг всей комнаты через равные интервалы были расположены одинаковые черные двери без ручек и табличек, а между ними горели синим пламенем свечи в канделябрах. Их холодный мерцающий свет, отражаясь на гладком мраморном полу, делал его похожим на темную воду под ногами. После того, как дверь была закрыта, Гроссвинер отменил стелс-режим. Барти, следуя примеру племянника, тоже вышел из невидимости. Отрезав себя от освещенного факелами коридора, они не перестали видеть что бы то ни было, кроме трепещущих синих язычков пламени и их призрачных отражений на полу, как было задумано изначально. Светофильтры в очках Крауча и в шлеме Гроссвинера быстро подстроились, и авантюристам сразу стало все замечательно видно. Здесь дверей было не меньше дюжины. Барти смотрел на них, не зная, какая им нужна. Он ожидал, что скажет племянник, который, судя по его действиям, неплохо тут ориентировался. Внезапно раздался низкий ракочущий звук, и свечи на стенах поехали в сторону. Круглая комната вращалась. Крауч напрягся. «Все нормально», — успокоил его Ричард. Стены завертелись так быстро, что на несколько секунд синие огоньки вокруг них слились в сплошные полосы наподобие неоновых ламп. Затем, так же внезапно, рокот стих, и все снова замерло в неподвижности. «Что это было?» — спросил Барти. «Это для того, чтобы злоумышленники, если вдруг проникнут в отдел тайн, забыли, в какую из дверей вошли», — негромко сказал Гроссвинер. «А ты неплохо тут ориентируешься», — с подозрением посмотрел на племянника Крауч. «Словно сам работаешь невыразимцем». «Дядя, ты же не знаешь, кем был мой отец», — с веселыми нотками ответил Ричард. «Теперь опознать выход было не легче, чем найти крохотного муравья на черном, как антрацит, полу. Мало того, туда, куда им нужно было попасть, тоже могла вести любая из дюжины одинаковых дверей вокруг. Но Ричи, как и любой из невыразимцев, на зубок знал формулу, по которой платформа становится в зависимости от дня недели». «Куда теперь, Ричи?» – спросил Крауч. Вместо ответа Гроссвинер вместе с Барти, не отстающим от него ни на шаг, направился к двери, которая теперь находилась прямо напротив. Положив левую бронированную руку на ее блестящую поверхность, он толкнул дверь. Она легко распахнулась. После полумрака, царившего в первой комнате, свет люстр, низко висящих на золотых цепях в этом длинном прямоугольном помещении, мог показаться очень ярким, но на этот раз светофильтры подстроились гораздо быстрее, почти мгновенно. Комната была практически пуста, если не считать нескольких столов и огромного стеклянного аквариума, который занимал самую ее середину. Наполненный темно-зеленой жидкостью, он был так велик, что парочка освободителей чужого имущества свободно могла бы в нем плавать. Приглядевшись, можно было заметить, что в аквариуме лениво плавают какие-то жемчужно-белые комья. Крауч вгляделся вглубь аквариума и с удивлением вопросил: «Мозги?» Ричи повернул голову в сторону аквариума. Из вакадера полился его спокойный голос: «А-а, мозги, Некрайскин». «Что?» — с недоумением покосился на племянника Крауч. «Попытка невыразимцев создать искусственный интеллект. Я бы даже сказал, что удачная. Но есть несколько нюансов. Во-первых, производство подобных эскинов неэтично. Во-вторых, накладно. В-третьих, у них слишком низкая эффективность. Простенький квантовый компьютер моей имба даст 100 очков вперед всей вычислительной мощности этого аквариума. Барти почувствовал себя неловко. Он не до конца понимал племянника, хотя считал себя умнейшим волшебником. «Что за имба?» – спросил он, не став выяснять, что такое квантовый компьютер, чтобы не потерять авторитет в глазах племянника. «Мой костюмчик». Ричард обернулся назад. «Полночь же миновала, а я ориентировался на вторник». «В смысле?» – не понял Крауч. «Дверью ошиблись. Нам назад». Стоило двери закрыться за ними, как вновь раздался низкий ракочущий гул, и стены снова начали вращаться. Когда все опять затихло, Ричард снова пересек комнату и толкнул одну из противоположных дверей. Барти последовал за ним. Вот оно. Гросвенор сразу узнал это место по танцующему, искрящемуся бриллиантовому свету и наполнению. Со всех сторон парочку окружали циферблаты часов, большие и маленькие, стоячие и настенные. Они висели между книжных полок и покоились на столах, расставленных вдоль всей комнаты, так что их деловое неумолимое тиканье наполняло ее, точно звуки шагов крохотной марширующей армии. Танцующий, переливчатый свет исходил от высокого стеклянного сосуда куполообразной формы, стоявшего в дальнем конце комнаты. Жадный взор Гросвенора прикипел к источнику света, хрустальному сосуду высотой с него самого, который тоже покоился на столе и, казалось, был полон искристого, вихрящегося ветра. Когда он приблизился к нему, в самом центре хрустального сосуда, в искристом потоке, мерцало крошечное яйцо, сверкающее, как драгоценный камень. Постепенно всплывая, оно раскололось, и из него появился колибри, который вознесся на самый верх, но потом воздушные течения понесли птичку вниз, и ее перышки снова обвисли и стали мокрыми, а у самого дна сосуда она вновь исчезла в яйце. Словно завороженный, Барти присоединился к племяннику. «Удивительно», — произнес он, — «Ричи, ты понимаешь, что тут происходит?» «Был неправ», — с придыханием прошептал Ричард. «Невыразимцы все же используют хроноворот не на 0,1%. «Значит, понимаешь», — сам себе кивнул Крауч. «И что это?» Ричард с восторгом продолжал разглядывать повторяющийся процесс, чего из-под доспехов не было видно. Зато по голосу было понятно, что он взволнован. «Это невероятно. Закольцованная хронопетля. Червоточина, отматывающая время для живого существа. Вечная молодость, заключенная в сосуд. И вечная агония для конкретного калибри. Нужно будет более внимательно изучить архивы». Вновь Крауч услышал много непонятных слов. Дабы не казаться глупцом, он переспросил. «Архивы? Ага, архивы невыразимцев». Барти за этот день устал удивляться. Он лишь устало вздохнул и прямо через балаклаву помассировал виски. «Даже не буду спрашивать, откуда у моего племянника архивы отдела тайн». «Вот и правильно», — радостно заявил Ричи. «Меньше знаешь, крепче спишь. Грузим мне в сумку все, что есть в этой комнате. Только предельно аккуратно. Ни один артефакт не должен быть поврежден». Выход из комнаты с хроноворотами вновь сопровождался знакомыми спецэффектами. Черная платформа закружилась, сияние синих свечей слилось. Когда платформа застыла, Ричард уверенно распахнул дверь. Стоило паре авантюристов выбраться в коридор, как внезапно завыла сирена. Ее пронзительный визг впивался в мозг. Барти закрутил головой. Ричард спокойно произнес. «Упс, вот для этого мне и нужен взрослый». «Для чего?» — напряженно спросил Барти. «Чтобы сдать Аврорам, родного дядю?» — с искренним недоумением вопросил Ричард. «Да не в жизнь. Мне казалось, что ты все знаешь об отделе тайн», — с укором произнес Крауч. «В архивах об этом не говорилось», — честно признался Гросвенор. «Похоже на срабатывание сигнализации на метке, как в магазине, когда выносишь краденный товар». «Что будем делать?» — холодным тоном вопросил Барти, приготовив к бою палочку. «Из министерства невозможно переместиться порталом, нельзя аппарировать. Остаются лишь камины и центральный вход. Я назад в Азкабан не вернусь». «Дядя, не волнуйся», — холодно сказал Ричард. «Прорвемся. Постарайся никого не убивать, а то нас будут искать с маниакальным упорством, а не как обычно это делают авроры, спустя рукава». Крауч на это молча кивнул, приняв слова племянника к сведению. Достигнув лифта, он попытался его вызвать. «Не работает». «Грамотно», — прокомментировал Гросвенор. «А на лестнице авроры? Что-то много их нагнали, аж 15 человек. Как ты узнал об этом?» — недоверчиво взглянул на племянника Барти. «Там точно 15 волшебников, поисковые и картографические чары вымба. Пока вижу полтора десятка, но их может быть больше. 3 боевых пятерки», — удивился Крауч. «Нам конец. Рано паниковать, невозмутимо продолжил Гросвенор. «Дядя, активируй невидимость и ползи на потолок. Это просто, как управлять метлой. По желанию любой участок твоего костюма может приклеиться к любой поверхности». Сам Ричи поспешил перейти в стелс-режим и взлететь под самый потолок. Он горизонтально застыл в неподвижности. Барти понадобилось некоторое время, чтобы разобраться с тем, как приклеиваться. Но и он невидимкой распластался на потолке в форме звезды. Некоторое время он потратил, чтобы пристроить палочку так, дабы ее не было заметно, пока Ричи не решил эту проблему, наложив на палочку Крауча дезиллюминационные чары. «Как?» — шепотом вопросил до крайности изумленный Барти. «Ты же в доспехах и без палочки?» Ричи тихо через вокодер транслировал ответ. В руки имба встроены экспериментальные волшебные концентраторы. Барти с облегчением выдохнул. А то он было подумал, что его племянник реинкарнация Мерлина и способен к беспалочковому волшебству, которое недоступно ни одному волшебнику. Разговоры затихли вовремя. Вскоре распахнулась дверь с лестничной клетки, и оттуда с палочками наготове выскочили пятеро волшебников в красных мантиях. Один из них махнул палочкой. «Гоминум Ревелия», — тихо запустил он заклинание обнаружения людей. Барти напрягся и готов был пустить палочку в дело, но с удивлением обнаружил, что Аврор подал знак и пятерка стражей порядка рванула дальше. Ричи оставался спокоен, насколько это возможно, когда в крови плещется ударная доза адреналина. Он прекрасно был осведомлен о том, что и костюм Крауча, и его бронескаф от поисковых чар защищены. А волшебники, как обычно, слишком сильно полагались на магию, поэтому даже не подумали внимательно осмотреть потолок. Тогда у них имелись бы шансы заметить небольшое, практически незаметное искажение. Все пятеро авроров встали возле входа в отдел тайны и явно не собирались заходить внутрь. Вряд ли они знали, как это сделать, поэтому караулили в коридоре. Еще пять магов рассредоточились на лестничной клетке. Остальные авроры дежурили в атриуме. Ричард планировал переждать на потолке, возможно, даже вздремнуть, а с утра, когда кипиш сойдет на нет, невидимками выскользнуть из министерства. Вот только он забыл поделиться своими планами с Барти. Крауч при виде авроров занервничал, каждый миг ему все сильнее казалось, что маги в красных мантиях их заметят. Он нервно реагировал на каждое движение стражей порядка, на каждое их тихое слово. Ему мерещилось, что авроры не просто болтают между собой, а давно заметили их с племянником и делятся планами по обезвреживанию. Барти осознавал, что ему в случае поимки с высокой вероятностью грозит смертная казнь, а матери больше нет, некому его спасать. Отец же без сомнения отправит сына на поцелуй с дементором. Его нервы не выдержали. Империя. Один из авроров застыл со стеклянным взглядом. Зато остальные отреагировали моментально. Четыре красных луча оглушающих заклинаний полетели на звук. Барти ловко соскочил с потолка и разразился каскадом невербальных чар. От него в сторону стражей порядка полетели красные, зеленые и синие лучи оглушающих и парализующих заклинаний. Но и авроры не мешкали, они действовали умело. Двое выставили щиты противо, парочка кидала оглушающие по резво маневрирующему невидимке. Ричард не сразу сориентировался. Он разразился грязной бранью и лишь через несколько мгновений после начала боя начал действовать. Из правой руки выдвинулось дуло дротикомета. Компьютер пометил цели и с тихим шипением стал выпускать дротики. Из-за неожиданности и удобной позиции он сумел вывести из строя атакующих авроров. Остальные дротики были остановлены щитами. Авроры сменили тактику. Один стал держать щит, а второй высовывал из него палочку и перешел на взрывные заклинания. Барти защитился от них противо, а Ричард проигнорировал, для его брони это было подобно плевку. Привлеченные шумом, с лестничной клетки вниз поспешили пятеро магов. Ричи с досадой заметил на карте министерства еще 10 красных точек, которые присоединились к пятерке в атриуме и начали спуск вниз. Двое активных стражей порядка явно тянули время до прихода подмоги. Их щит останавливал ливень заклинаний Крауча. «Нужно прорываться», — через вокодер воскликнул Ричард. «Назад». Поняв, что дальше тянуть нельзя, он перешел на тяжелую артиллерию. Он дождался, когда Барти выскочит за дверь на лестничную клетку, после чего за секунду выпустил из рейлганов по точно выверенным местам на потолке и полу очередь средней мощности. Тут же раздалась канонада взрывов. Каменные осколки полетели с пола и потолка во все стороны. Оба Аврора быстро возвели самые мощные щиты, на какие были способны, прикрыв себя и поверженных товарищей. Щиты не выдержали, и всех пятерых посекло каменной шрапнелью. Не смертельно, но эти пятеро теперь точно не бойцы, а если им вовремя не окажут квалифицированной помощи, то и смерть не за горами. Но это вряд ли, волшебники живучие. Ричи вылетел через выбитую взрывной волной дверь на лестничную клетку вслед за Барти, который стоял слегка контуженный выше напролет и мотал головой, пытаясь справиться с шумом в голове после оглушения громкими взрывами. Неподалеку от него в стену впечатались обломки двери, чудом его не задевшие. «Дядя, я полечу вперед, буду танковать, ты меня прикрывай щитами». «А-а», приложил руку к уху Крауч. «Прикрой». Ричи быстро полетел вверх навстречу аврорам. Он все еще оставался невидимым, как и Барти, который пытался бегом поспеть за племянником. Завидев спешащих вниз авроров, Гросвенор открыл точечный огонь из рейлганов. Тактический компьютер с математической точностью рассчитал места попадания в стены таким образом, чтобы противников посекло осколками не до смерти, но гарантированно вывело их из строя и при этом не обрушилась мраморная лестница. Канонада взрывов застала авроров врасплох. Лишь один волшебник успел выставить щит, который помог отразить только треть осколков. Взрывная волна и каменная шрапнель нанесли противникам в красных мантиях именно те травмы, которые были запланированы, гарантированно выводя их из строя. Волшебников раскидало по лестничной площадке. Ричард продолжил полет, прорываясь с боем. Барти только оставалось как можно быстрее бежать наверх и переступать через раненых авроров, попутно собирая коллекцию волшебных палочек. Под конец это выглядело как 10 палочек, парящих в воздухе. Пятеро последних авроров успели отступить назад в атриум, где со второй боевой звездой трансфигурировали каменные баррикады и перекрыли проход к каминам и центральный выход. Стоило в районе лестничной клетки появиться подозрительному движению воздуха, как в ту сторону отправился град разноцветных лучей. Среди них были и взрывные, и оглушающие, и замедляющие, и режущие заклинания. Но основную лепту внесло наколдованное пылевое облако, которое облепило фигуру невидимки, открыв на обозрение волшебников бронированную серую фигуру голема с устрашающим лицом. Что еще более страшно, совершенно невредимого голема, которого чары даже не поцарапали. Ричард вскинул вперед обе руки и во всю мощь активировал заклинание Финита Максима. Благодаря вмонтированным в бронескаф новейшим концентраторам, которые, по уверениям Кидделла, не должны уступать легендарной старшей палочке, мощность чар получилась невообразимой. Вся суть заключается в том, что волшебник кастует заклинание и подает максимум волшебной силы, а мощный скин на базе квантового компьютера тонко управляет процессом, не допуская потерь волшебства. Кидделлу удалось реализовать подобие конденсатора, который собирает всю магическую мощь и выплескивает ее. Благодаря всему этому посредственный маг способен колдовать на уровне с великими волшебниками, да еще и с двух рук. Правда, недолго, поскольку такое волшебство сильно утомляет, по крайней мере, магов, которые не отличаются особыми волшебными силами. Но для авроров все выглядело так, словно голем направил в их сторону руки, после чего все возведенные ими препятствия обратились хламом, из которого баррикада была трансфигурирована. Ужас сковал члены стражей порядка. Они поняли, что никакой это не голем. В голове каждого из 10 авроров зародилась мысль, что против них сражается волшебник уровня Дамблдора или Волан-де-Морта, а то и самого Мерлина. Мощнейшие отменяющие чары, выполненные невербально и без волшебной палочки сразу с двух рук. У Барти, выбравшегося в атриум, отпала челюсть и широко распахнулись глаза. Он, как и авроры, впал в ступор. Тем временем сразу же за чарами отмены Ричард выпустил короткую очередь из рейлганов. Фонтан дружбы разнесло в клочья серии взрывов. Взрывная волна разбросала авроров, а осколки нанесли им тяжелые травмы, но, как и до этого, смертельно никто не пострадал. Ходу-ходу, громкий окрик племянника вывел Крауча из ступора. Подобрав челюсть, он побежал вслед за Ричардом. Если бы не очки с темными стеклами, то любой мог бы полюбоваться нереально большими глазами до крайности обалдевшего Барти. Крауч не заметил, как они покинули министерство. В себя пришел он лишь в автомобиле на половине пути к дому. Он повернул голову и обнаружил Ричарда за рулем. Он был без доспеха, а наготу прикрывала легкая мантия. Заметив, что Крауч смотрит на него, Ричи спросил: «Ну, ты как, пришел в себя?» Барти молчал и внезапно воскликнул: «Да кто ты такой, Морган, на тебя взад посохом?» «Ричи, просто Ричи», в ответ улыбнулся Гросвенор. «Просто Ричи, просто Ричи». Правое веко Барти нервно дернулось. «Да ты колдовал, как Мерлин во плоти». «Бывает», — флегматично протянул Гросвенор, сконцентрировав все внимание на дороге. Барти снял очки и устало стянул с головы балаклаву. «Одного не пойму, племяш, нахрена тебе был нужен взрослый? Трофейные палочки за тобой носить? Так ведь один бы я дверь в отдел тайн не открыл бы, да и дом так просто не купил бы. И платину в банке даже при поддержке спецслужб мне бы никто не обменял, и спецслужбы меня бы послали. И, хватит», — скрестил перед собой руки Крауч, — «не надо подробностей». «Я понял», — проведя ладонью по лицу, он тихо пробормотал: «Эх, как хорошо, что мой лорд погиб и не видит этого монстра. Он бы уже паковал чемоданы, чтобы сбежать подальше от Британии. А мне деваться некуда, родня». Глава 67. Барти Крауч устало массировал виски. Немногим больше 9 месяцев назад он благодаря помощи неожиданно объявившегося племянника обрел свободу от заклятия подвластия, под которым его удерживал отец после освобождения из Азкабана. С тех пор у Барти прибавилось головной боли и постоянным спутником стал нервный тик. Он работал так много, как никогда в жизни. Вернее сказать, до этого он ни разу не работал, а тут из-за деятельной натуры племянника пришлось вкалывать не покладая рук. Первым делом Ричард помог Барти сменить внешность. Оказалось, что обычные магловские целители, пластические хирурги, способны изменить внешность человека до неузнаваемости, а в сочетании с зельями восстановления после подобных метаморфоз занимает считанные часы. И вот, с новыми документами, другой внешностью и огромными, как он тогда считал, деньгами, Барти думал, что заживет полной жизнью. Но из благодарности к сыну любимой старшей сестры, в память о ней, Крауч решил помочь племяннику, а тот только и рад был. Этот год принес в волшебный мир магической Британии и во весь остальной мир огромные перемены. Племянник организовал несколько корпораций. Одну у волшебников под названием «Свет волшебства», вторую у маглов «Джонс Групп». Руководителем обоих компаний, понятное дело, стал Барти, ведь Ричард для этого слишком молод. И после этого для Крауча начался кромешный ад. Ни минуты свободного времени, всегда на связи. Он за эти месяцы узнал о магловском мире гораздо больше, чем за всю жизнь. Ричард оказался очень деятельной натурой. Первым делом он организовал финансовый отдел в «Свет волшебства», в котором волшебники получали небывалую заработную плату, но при этом были окутаны множеством клятв. И первым делом финансовый отдел приступил к массовому копированию драгоценных металлов, которые продавались маглам через Джонс Групп. Магловские деньги потекли рекой. Небольшая часть из них тратилась на покупку золота и серебра. Был создан альтернативный волшебный банк, в котором начали выпускать свои монеты, потому что гоблины отказались продавать галлеоны даже за золото. Точнее, эти мерзкие коротышки предлагали цену в 100 раз ниже реальной, при этом нагло скалились. Монеты из золота вполне охотно принимали все волшебники в любых магазинах, и плевать им было на то, что это не галлеоны, поэтому маги-сотрудники с радостью соглашались на зарплату новыми деньгами. Правда, министр магии оказался недоволен. И как же поступил Ричи? Он просто нанял волшебников, которые отравили министра, и профинансировал скорейшие выборы нового, свою креатуру. Но это было только начало. Дальше больше. Ричи принялся нанимать на работу волшебников со всего мира, платя им баснословные деньги своими монетами, в которых содержание золота и серебра было выше, чем в галлеонах и сиклях. Появление конкурента и резкий отток клиентов Гринготтс воспринял в штыки, что породило очередное гоблинское восстание, которое было жестоко подавлено силами министерства и волшебников, мобилизованных под знамена борьбы за правое дело света. Когда численность гоблинов сократилась примерно на треть, коротышки сдались на милость победителю. На фоне зарплат в Министерстве магии, оклады в СВ казались баснословными. Маги бросали престижную работу в министерстве, чтобы устроиться в СВ обычными зачарователями. Вот только смысл создания такой фирмы для Барти до сих пор оставался непонятен. Все сводилось к тому, что волшебники заколдовывали магловскую технику. И никакого нарушения статута секретности, ведь все зачарованные вещи складывались в компактные склады с незримым расширением, которые аналогично зачаровывали в одном из подразделений компании. Помимо этого мини-склады забивались различными продуктами, магловскими лекарствами, тканями, одеждой, инструментами и хозяйственным инвентарем. Гигантские закупки у маглов производились компанией Джонс Групп, а деньги на это продолжали поступать с продажи цветных металлов. Казалось бы, ну бизнес и бизнес, но почти любая коммерческая деятельность предполагает создание продуктов или услуг, продавая которые, будет получена прибыль. В данном же случае деньги делались буквально из воздуха, после чего в виде продукции упаковывались на долгое хранение с глаз долой. И ладно бы, если бы обороты были небольшими, но Джонс Групп за год выручила и потратила около триллиона долларов США. От этого выиграла лишь Великобритания, которая оперативно ввела налог на продажу ценных цветных металлов и получила огромные деньги в виде налоговых отчислений. Подобная деятельность волшебников послужила резкому падению цен на цветные металлы у маглов, что в итоге вызвало сильнейший мировой кризис в истории 6 магловских войн, 2 в Восточной Европе, пару в Африке, одну в Южной Америке и еще одну в Азии. Что сказать, если металлы платиновой группы в последнее время продавались всего по 100 тысяч долларов за тонну, при том, что изначально за тот же вес удавалось выручить 12 миллионов. Но маглы Барти особо не волновали. Он исходил из точки зрения: проблемы маглов волшебника не волнуют, а у волшебников проблемы были не меньше. Ричард для того, чтобы заколдовать кучу контейнеров, организовать их загрузку и зачаровать старую армейскую магловскую технику, в огромных количествах скупаемую в Великобритании, Австралии, Канаде, США и странах бывшего СССР, привлекал волшебников со всего мира. В итоге это вылилось в то, что на территории Великобритании к настоящему моменту оказалось самое большое количество магов в мире, и львиная доля из них работали на Барти. 30 тысяч волшебников, собственная служба безопасности, которая по числу сотрудников превосходит департамент магического правопорядка Министерства магии в несколько раз, практически личная мини-армия. О такой силе Волан-де-Морт даже не мог мечтать. Огромное количество волшебников породило множество проблем. Слишком мало земли для строительства жилья в собственности магов. Косой переулок стал тесен. Преподавателей в Хогвартсе станет недостаточно для огромного наплыва детей-волшебников, который состоится в следующем учебном году, то есть всего через пару месяцев. И это лишь верхушка айсберга. Были проблемы с криминалом, множественными нарушениями статута секретности, конфликты на расовой почве и многое другое. Барти приходилось решать все эти проблемы, поскольку Министерство магии перестало справляться. Фактически он стал государством в государстве мира магической Великобритании. Но все эти беды меркли перед новой напастью небывалых размеров. Ричи пропал. Просто в один прекрасный день в начале июня он исчез вместе со всеми накопленными запасами. Собрал все мини-контейнеры с незримым расширением и исчез в неизвестном направлении. И теперь у Бартиадски болела голова. Он пытался понять, что со всем этим делать. Тысячи волшебников, труд которых стал бесполезным. Не сказать, что и до этого от него была польза, но они работали в 3 смены, днем и ночью колдуя ради непонятного результата. Крауч понимал, что с исчезновением племянника труд этих волшебников перестал быть нужным. Но если всех их разом уволить, то начнется хаос и анархия. Уровень преступности зашкалит. Министерство магии рухнет. Статут секретности будет нарушен. Маглы узнают о волшебниках. Ничем хорошим это не закончится. А это значит, что Краучу нужно срочно придумать, чем занять эту толпу магов. Отсюда следует, что нельзя прерывать добычу средств у маглов. Но как дальше продолжать копировать металлы, если рынок переполнен и предложение превышает спрос? Все эти мысли заставляли Барти выть в голос. Он напряг службу безопасности хоть из-под земли достать племянника, но ни единой зацепки. Ричард словно на самом деле сквозь землю провалился. Зато служба безопасности принесла новости о том, что был обнаружен дух Волан-де-Морта. Скажи кто-нибудь об этом Краучу год назад, он стал бы самым счастливым человеком на свете. Но сейчас он понимал, что появление лорда Волан-де-Морта грозит очередными проблемами, которые могут стать началом конца для всех волшебников. Когда-то он боготворил Волан-де-Морта, считал его чуть ли не своим отцом, компенсируя недостаток внимания от родного папы. Но сейчас Барти был ответственен за тысячи жизней, поэтому он принял сложное решение. Протянул руку к заколдованному сотовому телефону. «Да, мистер Джонс», — раздался подобострастный голос начальника службы безопасности. «Волан-де-Морта в расход», — ледяным тоном приказал Барти. «Есть, сэр». «А что делать с Дамблдором?» «По нашим сведениям, он вербует студентов Хогвартса для борьбы со злом в лице нашей компании, питает нездоровое любопытство к Гарри Поттеру и строит козни против Министерства магии, настраивая против него учеников и их родителей». Барти прикрыл глаза и помассировал виски. Распахнув глаза, он холодно произнес: «И Дамблдора в расход. Поставьте на его место адекватного директора, грамотного администратора, а не то Хогвартс не выдержит нашествия студентов следующего года. Есть, сэр, бодро отозвался начальник службы безопасности. Гермиона Грейнджер сияла, как начищенный золотой Джонс, новая волшебная валюта Великобритании. При виде нее казалось, что нет на свете более счастливой девочки. Наконец-то она избавилась от хроноворота. С непередаваемой радостью она отдала его в руки профессора МакГонагаллу, словно это была проклятая вещь, обжигающая пальцы. Ох, как она устала за этот год. Если бы она знала, как придется расплачиваться за помощь Гросвенора, то однозначно отказалась бы от нее. Теперь Гермиона считала, что лучше бы осталось жить в другом мире. За этот учебный год Гермионе пришлось совершить 77 перемещений, 77 проклятых дьявольских вылазок в параллельные вселенные. Стабильно каждую субботу и воскресенье на 5 часов в день ей приходилось перемещаться при помощи хроноворота в мир, похожий и одновременно не похожий на ее родной. Все ее вылазки были выполнены словно под копирку, но первую операцию она не забудет никогда. В ту злополучную субботу она воспользовалась хроноворотом, который вернул ей Ричард. Теперь-то она точно знала, что переместилась в другую вселенную. И нет, она не спешила на дополнительные занятия, как предполагала профессор МакГонагалл, вручая ей этот проклятый артефакт. В тот день Грейнджер пришлось раздеться догола и облачиться в бронескафандр Имба. С замиранием сердца она невидимкой пробралась за пределы территории Хогвартса. Время поджимало, карта перед глазами пестрела различными военными базами и продуктовыми складами. Гермиона реактивным истребителем взмыла ввысь. В тот первый раз сердце девочки рухнуло в пятки, но это было лишь начало. И вот она добралась до ближайшего склада военной техники. Следуя подсказкам инструкциям от тактического компьютера, она извлекла артефакт и активировала его. Всю территорию базы накрыли маглоотталкивающие чары. Военные спешили покинуть территорию части, каждый придумывал для себя индивидуальную причину, по которой нужно уйти с объекта. Гермионе в тот момент казалось, что это самое ужасное, что ее вот-вот заметят и атакуют истребители или ракеты. Но ничего подобного. Ей пришлось переступить через себя, пройти через сложную внутреннюю борьбу, после чего началось самое тяжелое. Раз за разом она использовала уменьшающие чары. Несмотря на невероятную силу волшебных концентраторов, которые были вмонтированы в руки Имба, так много колдовать было непросто. Затем нужно было загрузить всю технику в контейнеры. В первый раз она провозилась очень долго, и добыча оказалась небольшой. Когда она передавала контейнер Ричарду, тот остался очень недоволен и пообещал, что он заберет у Гермионы бронескафандр, и она будет делать то же самое своими силами. В тот миг Грейнджер сильно испугалась. Стоило ей представить, что операцию придется проводить без поддержки суперкостюма, как ее бросило в холодный пот. Она клятвенно заверила Гросвенора, что в следующий раз справится лучше. И действительно, в следующую вылазку, которая состоялась в воскресенье, девочка выложилась на 300%. Следующие операции уже не дарили столько адреналина. Гермиона с каждым разом действовала все более шаблонно, повышала эффективность. Уже во время 10-й вылазки она умудрилась за те же 5 часов обчистить целых 3 склада. Потом подобные операции превратились в рутину. Она при помощи бортового эскина разработала заклинание для перемещения при помощи порталов в новом для себя мире без необходимости разведки новых координат. Сразу стало намного легче. Потом девочка стала варить впрок уменьшающее зелье, разбрызгивая которое, облегчала себе задачу и увеличивала размер добычи. Уже к 20-й вылазке ей надоело делать все самой. На ее организм и так приходилась повышенная нагрузка. И тогда в голове Гермионы появилась идея привлечь других студентов. Но, чтобы заставить их делать что-то, нужно было учеников как-то заинтересовать. Понадобились деньги. И тогда в свою 21-ю вылазку Гермиона пошла на неординарный шаг. Похитила золотой резерв Великобритании. С появлением золота все стало намного проще. Гермиона заказывала зелья не только у студентов, но и через посредников, стала делать закупки больших партий волшебных составов и различных артефактов от мастеров магии. С подручными средствами дела пошли намного лучше. Ричард был очень доволен работой Гермионы. После ограбления золотовалютного хранилища в Гермионе словно что-то надломилось. Она внезапно осознала, что всего через несколько месяцев ненавистный эксплуататор исчезнет из ее родного мира. И что тогда? Он ведь может забрать свою броню, без которой Грейнджер себя не мыслила. И тогда она решила, что нужно позаботиться о себе, о своем будущем. В последующие вылазки она часть времени тратила на добычу ценностей исключительно для себя. Золото, бриллианты, старинные украшения, произведения искусства. Она похищала все без разбора, главное, чтобы стоило дорого. Так постепенно Гермиона набила несколько мини-контейнеров, которые внутри были размером с огромный ангар. Эти контейнеры за большие деньги она купила на черном рынке. Точно такие же под отчет ей выдавал Ричард. Не все операции проходили гладко. Полтора десятка раз из 77 вылазок ее деятельность замечали волшебники. В первые два раза она сбежала, но потом жадность взыграла. Во время очередной неудачной операции она вступила в бой с силами Аврората и вышла победительницей. Возможности им показались запредельными. В бронескафандре Грейнджер чувствовала себя неуязвимой. Пару раз это чуть не стоило ей жизни, что в итоге научило осторожности. В итоге за этот учебный год Гермиона сильно изменилась. Ее сложно было назвать девочкой. Холодный взгляд заставлял в страхе ежиться самых отпетых хулиганов. Слизеринцы обходили Гермиону десятой дорогой и были с ней предельно вежливы. Правда, это случилось не сразу. В марте один из старшекурсников Слизерина, чистокровный волшебник, родители которого были сторонниками Волан-де-Морта, совершил огромную глупость. Ему не понравился убийственно-ледяной взгляд Грейнджер, из-за чего он с презрением обозвал девочку грязнокровкой.